только. Да все подберем, говорила. Зима долгая. А теперь уж и зима подступила. А ни одной картофелинки не взяли. Увезу завтра сумку, пообещал Иван. А летом как хорошо было. И Дуся со мной, и Светка. Больно смотреть на них. Что на ту, что на другую. А рядом и теплей. И все одно обнадежа. Глаза смотрят вперед, а не позад себя. Откашлившись, Иван Савельич не удержал свою боль, спросил. «Что ж это, парень, нас так бьет-то, а? Раз за разом, раз за разом!» Иван промолчал. «Если не сыщется Николай, да ведь это же что? Это же хуже некуда!» Да не хорони-то раньше времени. Да я похоронить-то рад бы, а не похоронить боюсь, выкрикнул Иван Савельич и оборвал себя. Затих и поднялся найти табак. Когда воротился, жадно хватая дым, Иван предложил: давай я схожу папе позвонить, чтоб он не терял меня, а сам останусь. Завтра воскресенье, завтра можно поехать поискать. «Да чего мы с тобой наищем в незнакомой-то тайге?» — не сразу отозвался Иван Савельич. «Я так и не ходок уж по горам да колдобинам, не осилю. Да нет, надо мужиков нанимать с вездеходом. Завтрашний день еще подожду. Вдруг да солнышко на меня в остатный раз выглянет. А ты ночуй, ночуй. Ночуй, парень. Вот только электричеством я тебя посветить не смогу. Не бывает у нас в темноте электричества, а керосинка есть, не пропадем. Легли рано. Иван в девичьей. Иван Савельич в прихожей на своей деревянной кровати с высокой гнутой спинкой. Оставили на столе лампу с подвернутым фитилем. На всю избу стоял крепкий запах горелого керосина. Круглое световое пятно на потолке, как бабочка, дрожало, билось. Внизу висела полутьма. «Дедушка!» — окликнул Иван. «А разве дядя Николай не с собакой ушел?» «Он с собакой ушел, а через 2 дня она прибежала обратно. Это не впервой, это бывало и раньше. У нас беспутный кобель, любит бегать неведомо где». «А он бы и путный. В тайге собака любит в пределе быть. А ежели хозяин без ружья, на лай не идет». Никакой собаке это не поглянется. Ей скучно, она сбежит. А потом может обратно прибежать? Может прибежать, а может и не прибежать. Наш кобель приповадился к бродячей жизни. Он на цепь идет, только уж когда совсем оголодает. Мне послышалось, будто за плота кто спрыгнул. «Ну-ка!» Иван Савельич быстро поднялся и, не одеваясь, вышел. Послышался его зовущий голос. «Буран! Буран!» Тишина, снова голос надтреснутый, осколочно-фугасный, как он сам говорил, и снова долго ни звука. Вернулся со вздохом. «Нету! Нету! Почудилось! Спи, парень! В деревне тебе должно хорошо спаться. Сласть!» Сам же позвал спустя 10 минут. «Спишь, парень?» «Нет. А ведь мы с тобой впервой в одних стенах ночуем. Я вспоминал, вспоминал. Тебя и маленького на ночь не оставляли. Это неладно». Иван Савельич опять поднялся, босыми ногами, ступая на них бочком, подковылял к столу, сочмоком втягивая воздух, прикурил от лампы. И пожаловался. «Тяжелый для стариков ночи. Ох, тяжелый. Хуже и любой работы. Я подумал сейчас, а ведь у меня здесь и сын мой старший, твой старший дядя, дядя Вася. За 15 лет один только раз побывал, 3 ночи ночевал. Да и то на похороны. Мать хоронили. Ладно это. Писульками отделывается. 2 раза на году. Под Новый год и под День Победы. Горячее поздравление шлет. И на том, конечно, спасибо. Да ведь это что?